Я побывал в Андерсоне через неделю после этого разговора. Опять вертолетом, но уже по доброй воле, с рукой на перевязи и опираясь на палку. Да еще и в компании Эббота и Вернона Тибба, заодно и с охраной. Косяк анклава составляли местные выживальщики, то есть люди по определению, враждебные федеральному правительству. Как и подобает выживальщикам, вместо вакцинации, в которой инстинктивно подозревали какую-то пакость, они удалились в некий компаунд, то есть заранее подготовленное убежище, где и переждали проблемы. Когда мир окончательно развалился и под его обломками почти затихло шевеление, они взялись за военные арсеналы, попутно собирая выживших, которых в этих сельских краях было больше, чем в иных. А затем отгородились на полуострове и попутно зачищали от психов окрестности. Каких-то дальнейших внятных планов у них не было. Выжили и хорошо, теперь надо что-то делать. Птицу разводили. Южная Каролина вообще курами и индейками половину Америки снабжала. Вот и они этим занимались. Больше для прокорма. Мы раздувать историю не стали. Конфликт не был нужен ни им, ни нам. Так что списали все на дружественный огонь. Хотя Марку досталось довольно сильно. Но бывает в конце концов. Никто не мешал подумать заранее, стоит ли летать над Южной Каролиной именно на этом вертолете. В общем, с выживальщиками достигли взаимопонимания. Договорились о связи, даже подкинули им чего-то полезного и нужного. Они нас, в свою очередь, накормили ланчем, пообещали нам в будущем помогать, если нужно. Предложили себя как дополнительную базу. На этом наш визит и закончился. Погрузились в вертолет и отправились домой. На операции я больше не ходил, понятное дело, по своей увечности. Лечился. С ребрами ничего сложного не было. Сломано было два, без смещения. Так что на меня даже корсет надевать не стали. Ничего непонятного не было и с переломом лучевой кости. Ее соединили снова, наложили пластиковый гипс, причем еще в плену, вполне квалифицированно. Я через такое уже проходил раньше. Вот с ногой было сложнее. Пусть ранение не тяжелое, но очень неприятное. Рана была на таком месте, что даже зашить невозможно. Нечего там зашивать. Попавшая углом железяка просто вырвала кусок кожи, а под кожей здесь сразу же кость. Рана пыталась затягиваться, но при резких и неосторожных движениях опять лопалась. Так что я предчувствовал, что с этим придется помучиться. Хуже всего было с локтем. Доктор сказал, что, скорее всего, мне фатально повредили какой-то нерв, идущий через локтевой сустав, отчего левая ладонь действовала плохо, и, что хуже всего, потеряла чувствительность. Даже когда Рона ночью взяла мою руку и прижала ее себе между ног, и на вопрос «так не чувствуешь?», я вынужден был ответить, что предпочел бы чувствовать больше. Вообще, любовник из меня был сейчас очень так себе. Я даже сбоку на бок с трудом переворачивался. Так что Роне пришлось брать всю инициативу на себя. В общем, моей руке требовалась операция. И вроде бы не совсем простая. Так что канцелярские колеса повернулись и выдали решение о переводе меня в Кюрасао. Все равно срок этой командировки заканчивался, и мы должны были улететь на отдых. А там меня ждало новое назначение. «Мы летим вместе», — в одну ночь сказала Рона. «С моим переводом давно все решено. А с твоим, как я тебе и говорила. Верно? Будешь навещать?» «Как выпустят из госпиталя, буду». Я правой рукой притянул ее к себе, поцеловав теплые губы. «Куда я от тебя теперь денусь? Мы будем на разных островах, так что у тебя есть все возможности спрятаться», — сказала она, поднявшись на локти и заглядывая в глаза. «И кстати...» Она постучала ногтем по гипсу. «Скажи, чтобы там тебе все починили. Мне не нравится, что ты меня не чувствуешь». «Только левой рукой». Возмутился я, немедленно доказав, что правой я могу потрогать ее за что угодно. «Не хватало, чтобы еще и не только». Она фыркнула. «Ты что, думаешь, я бы здесь валялась, если бы у тебя ничего меня не чувствовало?» «Нет, все, кроме левой руки, ее чувствует. Хорошо чувствует и хочет чувствовать дальше». Настолько, что даже мысли о возможных проблемах я отгоняю подальше. А ведь Кюрасао — это деревня. Там уже все друг друга знают. И что с того, что Рона будет на Бонейре? Насколько долго получится все это скрывать? Черт, да и Нины слухи уже отсюда могут дойти. Мы же здесь не скрываемся, а люди на Кюрасао едут. Еще немного усилий с нашей стороны, и информация разойдется, как масло по воде. Кстати, в спортзале на мою виляющую задницу уже поглядывают со смыслом. Пока ты здесь инвалида изображаешь. Рона слегка толкнула меня в плечо. «Могу изображать там», — предложил я. «Буду стрелять в каждого, кто опустит глаза ниже твоего пояса». «Про это забыл?» Она пошевелила плечами, демонстрируя бюст. Тогда просто всех подряд, кто туда зашел. Ладно, будь что будет, я все равно не в силах от нее отказаться. Через 3 дня после этого разговора я загрузился в брюхо Си-130, который взлетал с полосы аэродрома военной базы в Чарлстоне. Там уже построили защищенный периметр, а психов в городе довольно сильно повывели. Рона улетела в тот же день, но другим самолетом, так что мы расстались еще рано утром, в моей каюте. Лететь, несмотря на то, что полет был долгим, оказалось весело. Люди сменились, их отвозили на отдых, целых 2 взвода, так что настроение у всех было праздничным. Кто-то уже мечтал о том, как пойдет по барам, кто-то обещал навестить всех девушек на Кюрасао, слухи о некоторой гендерной диспропорции уже циркулировали. И это бойцов явно радовало. Я их понимаю, в общем-то. Самолет сначала сел на Бока-Чику, где мы вынуждены были пару часов гулять по жаре вокруг взлетной полосы. Затем полетел дальше, над голубым Карибским морем и зелеными островами в нем. За время стоянки фюзеляж нагрелся, и сразу после взлета в машине было как в душегубке. Но когда набрали высоту, стало даже прохладно. На этом отрезке полета большинство летевших задремало, успели натрепаться. Да и я прикимарил, завалившись на свой рюкзак. И проснулся уже от легкой боли в ушах, когда Геркулес зашел на посадку на Кюрасао. Машина опустилась на бетон, скрипнув покрышками, неторопливо и неуклюже вырулила к терминалу, где остановилась. С жужжанием электромоторов опустилась задняя парель. Через открывшийся проем в самолет ворвался легкий ветерок с запахом моря. А заодно и шум волн услышали. До берега отсюда рукой подать. Берег северо-восточный, с него постоянно волны накатывают. С этой стороны острова даже пляжей нет. Лишь подмывные, корявые, каменистые откосы. «Выгружаемся!» Скомандовал уже не я, а Пит. Мои полномочия командира сложены. Люди зашевелились, поднимаясь на ноги, подтягиваясь после долгого сидения, подхватывая рюкзаки и сумки. Мою сумку до выхода из терминала все же дотащить помогли. Сжалились над увечным воином. А там меня встречала Янина, сидя за столиком в неработающем кафе, которое, похоже, должно было заработать. Во всяком случае, за барной стойкой сейчас работали 2 строителей. Электриков, кажется. Видел ее, и сердце дрогнуло от всего сразу. И от того, что соскучился, и от того, что люблю, и от того, что боюсь того, что... Понятно, в общем. Обнял, прижал к себе, поцеловал куда-то в макушку, а затем в висок. «Так, и что с тобой?» — спросила она требовательно, чуть отстранившись. «Мне Рэй звонил, но никаких деталей не выдал. Конспиратор». «Сквозь крышу провалился, очень неудачно», — соврал я. «Снизу ящики какие-то были навалены, и я прямо на них рухнул». «И что теперь?» «Теперь операция будет. Это плохая новость». «А есть и хорошая?» «Есть и хорошая. Я иду на повышение, остаюсь на острове. Так что будешь каждый день обед готовить». «Размечтался». Сумка и рюкзак полетели в кузов Форестера, а я вскарабкался на пассажирское сиденье, с шипением согнув ногу. Со сгибанием у меня вообще не очень. Все натягивается и болит, черт бы эту ногу побрал. «Нога тоже?» — посмотрела на меня Янина. «Что с ногой?» «Так, ерунда, просто сгибать больно», — отмахнулся я. «А операция на что?» «Рука!» — я продемонстрировал гипс. «Руку надо чинить!» И спросил уже сам. «Дети где сейчас?» «Дома. Так и не ясно было, во сколько вы прилетите, поэтому решила, что Сашка мне дыру в голове прогрызет, если ей здесь придется 2 часа ждать». «Это точно, она это умеет. Ребенок, в принципе, ждать не может, у нее шило в одном месте». «И сколько ждала?» «Где-то 1.5». Она посмотрела на часы. «Подожди, ты действительно уже все? Здесь остаешься?» «Ну вот, только сейчас дошло». «Все!» — кивнул я. «Переводит на штабную, так сказать». Победа куется в тылу, сама понимаешь, а без меня ее не скуешь. Куда меня на самом деле переводят, я пока не знал. Так что насчет штабной — это только предположение. Но, с другой стороны, куда меня еще сейчас? Янина завела двигатель, и машина, развернувшись вокруг стоянки, выехала на улицу Рузвельта. «Тебе когда к врачу?» — спросила она, пропуская колонну из 3 военных лендроверов, вывернувших с маленькой голландской военной базы, прижавшейся к аэродрому. «Завтра. Надо только на ноге повязку сменить. Но это я сам. Может, лучше в госпиталь?» «Там ерунда, я же сказал», — отмахнулся я. «Просто место неудобное. Так бы уже давно зажило, само по себе. А на работу?» «Скорее на службу. Завтра же. Хотя бы за назначением. А дальше видно будет». Машина въехала в Вильямстад. С обеих сторон потянулись местные кварталы, чистенькие, но откровенно небогатые. Дорога — асфальт с пыльными обочинами. Но машин хватает. Ездят грузовики со стройматериалами, а вон там, через перекресток, дома ломают. Именно ломают, сносят тут без сомнения. «Это что делают?» — удивился я. «Местных не так много осталось в живых, поэтому пустые дома начали сносить». Что-то только прибавилось туману. «А зачем?» — удивился я. «Строят новые для тех людей, что привозят с материка». «А, тогда понятно. Все верно. Среднему американцу жилище среднего обитателя Кюрасао точно не должно очень уж нравиться. Пусть даже и в такое время. Народ тут жил совсем небогатый и очень уж непритязательный. А дома, что получше и побогаче, вроде того, в котором мы живем, уже разошлись по рукам. Кстати, а кто вообще все эти подряды держит? Выглядит как хороший бизнес. Надо бы узнать, к слову. Я всю жизнь служить тоже не собираюсь». Между тем дорога вывела нас к бухте, на берегу которой со склона виднелся местный НПЗ. Затем свернула в центр города, в жилой район побогаче. И вот он оказался уже полностью заселенным. И люди по тротуарам ходят, и машины у домов, приличных домов, кстати, стоят чистые, и вообще все выглядит так, будто здесь ничего плохого не происходило. Разве что, думаю, народ тут раньше на улице был кожей потемнее. А теперь публика совсем нетипичного вида для этих мест. Раньше тут такие разве что туристы были. Мы жили дальше, практически за городом, или на его окраине, неподалеку от той бухты, куда зашла и встала на стоянку Пола Роса, в райончике Кас-Гранди. Район был новым, большую часть домов даже не успели продать до того, как все случилось. Правда, теперь он был заселен до последнего дома, в связи с неожиданно возникшим дефицитом качественного жилья. Люди на остров все же продолжали прибывать. «Смотри, я уже взялась!» Я показал на ростки бугенвиллеи, расползавшиеся по забору, когда Янина остановила машину у калитки. «Я ее, считай, как ты уехал, высадила. Быстро растет, верно?» «То ли растет быстро, то ли не было меня долго», — усмехнулся я, открывая дверь. «Растет быстро, но не было долго. Помочь?» «Да нет, все нормально, я сам». «Так, теперь ногу согнуть медленно-медленно, чтобы в дверь пролезть. Но все равно ощущение такое, словно спереди в голень кто-то ножиком тычет». «Есть!» — вытащил ее наружу. Встал. Из двери дома ракетой вылетела Сашка. Подбежала ко мне, явно собираясь по старой привычке прямо вот так бегом запрыгнуть на руки. Но в последний момент затормозила, растерявшись, увидела гипс. «Я тебя и так сгребу!» И сгреб одной правой, поднял, прижимая к себе. «А ты как тут жил?» Это уже Ярику. «Да нормально!» Явно рад, но обниматься стесняется. А и хрен с ним. Пусть стесняется. Я по нему тоже соскучился до полной невозможности. Опустил младшую на землю, притянул его к себе. «Ладно, веди в дом». Дом, дом, дом, дом. Прожил в нем всего ничего, а домом уже ощущаю. Уже появились свои уголки, свои места, свои привычки. То есть все то, что ощущение дома определяет. Так, к слову, Сашка явно чего-то ждет. Вслух не говорит, но явно изводится. Чего именно гением быть не надо, чтобы понять? Подарков. Не было такого, чтобы я надолго уехал и ничего не привез. Я вскрыл сумку, вытащил целую пачку игр для Xbox, которую приватизировал в одном из магазинов во время рейда. Протянул ей. «Держи! И еще завтра будет подарок. Я его заберу». Тут тоже не соврал. Завтра будет еще борт грузовой. С ним небольшой контейнер прилетит, о доставке которого я договорился. Там и ей что-то есть, и Яроку, и даже мне самому. Надо только будет скататься. А потом еще и пароход придет с материка со всякой добычей. На нем мне машину доставят. Не надо больше кредиты брать и здесь покупать. В Южной Каролине брошенного транспорта очень много. Тоже выгода положения. — Голодный? — спросила Янина. — А ты как думаешь? Я даже удивился такому вопросу. — Конечно, голодный. Так и думала. Сейчас куриные грудки запеку и накормлю. Переодевайся пока. Переодеваться тоже благодать. Пока форму не снимешь, ощущение дома не появится. Другое дело, что переодевание теперь из-за сочетания сломанных ребер, несгибающейся ноги и всего лишь одной рабочей руки получается затруднительным. Но привык уже, приспособился. Майк вечером заедет, обещал. И Нина, уже стоявшая у плиты, обернулась ко мне. «Это хорошо», — кивнул я. «Надо было бы барбекю по такому поводу соорудить вообще-то». «На выходные договорись, я не против». «Так и сделаю. Кстати, он все так же на лодке и живет?» «Да, ему нравится». «Ну да, Пола Росса на одного, почему бы и не нравится? Куда как неплохо. Я бы на его месте тоже никуда не съезжал». В нашей спальне было убрано, постель заправлена под яркое покрывало в местном стиле. Слегка пахло цветами с улицы и чистым бельем. «Сходить в душ? После долгого перелета всегда тянет. А успею? Душ у меня теперь долгий, надо и руку укрывать, и повязку на ноге менять потом, и еще шевелиться трудно. После душа бок болит так, что хоть не дыши. Так что пока переоденусь». Куриный день. Мясо купить не удалось, так что на шашлык пошла опять курица. Даже индейки в лавке не было. С мясом пока вообще проблемы, его мало. Все же жизнь теперь не совсем такая, как раньше. А вот кур уже здесь разводят, завозя кормовую кукурузу судами с материка. Собираются еще свиноферму организовывать, как сказал мне Хуан, владелец магазина. Сразу несколько новых компаний. Свиней пасти не надо, им только корма в стойло заводи, так что это вроде как быстро наладит. Тогда и на нормальный шашлык перейдем. Как бы то ни было, куриный шашлык тоже ничего, особенно если с хорошим вином. Подгорел местами, правда. Давно я курицу так не жарил, но все равно вкусный. «Отлично получилось», — прокомментировал Майк. «Спасибо. Уже темно. Темно и тепло, с моря легкий ветерок. За забором пальма шуршит своими листьями-лезвиями. Вокруг фонаря под крышей террасы крутятся какие-то мелкие мотыльки, прямо облачко целое, но к нам не летят. Пахнет дымком и шашлыком. Из соседнего дома через открытые окна слышна музыка. Обычный такой вечер в обычном таком пригороде. На столе вино, салат, гора шашлыка на большом блюде. Идиллическая картина. Дети уже со стола отпросились. Сашка в доме мультики смотрит. Ярок ушел куда-то с друзьями. Я разлил остаток вина из бутылки по бокалам. Майк подвинул свой ближе. «Кстати», — сказал он, — «я зашел по делу. Я устроился на работу, ты уже знаешь?» «Нет, откуда?» «Сидеть на яхте скучно. Сын занят, в теннис пока играть не с кем, так что решил посидеть в офисе». «В каком офисе?» Я взял с блюда еще одну деревянную палочку с куриным шашлыком. Стальных шампуров у меня не было. Пока. «Я работал раньше в Барклис, занимался кредитами. Я вроде рассказывал, нет?» «Да, рассказывал», — кивнул я. Майк работал в банке, потом ушел в какую-то большую инвестиционную компанию, на немалую должность с хорошими бонусами. Не уверен, но, кажется, в Мерил Линч. Откуда уже на пенсию вышел, со всеми бонусами. «В общем, встретил кого-то из старых знакомых. Мир у нас довольно тесный был. Мне предложили работу в Первом Карибском». «Первый Карибский — это тоже Бремер. У нас там счет и кредит на дом, он же нам выдавал. Банк новый, образован уже после всего этого дерьма. Как и Дубай-банк, который принадлежит Аль-Хусейну. В этом тоже весь Бремер. Конкуренция — залог прогресса». «И ты согласился, как я понимаю?» «Верно!» — кивнул он и отпил пиво. «У нас будет программа кредитования новых бизнесов. Если они выглядят сколько-нибудь реально. Через месяц запустим. Накопления, понятное дело, нет ни у кого. Нет даже собственности, которая не под залогом. Поэтому без кредитов тут все будет развиваться медленно и скучно». «Согласен. И что?» «Ты всегда намерен оставаться на службе?» Признаться, вопрос немного поразил. Майк словно мои мысли подслушал. «Нет, сидеть на службе до старости я не хочу. Я вообще разлюбил в строю стоять. Поэтому в свое время и сам службу бросил. И потом даже из совместного бизнеса с Рэем вышел. Больно он службой отдавал». «Нет, не всегда. Я уже старый, мне по крышам прыгать противопоказано». Я поднял загипсованную руку. «Но ты знаешь мою мотивацию. Я долг отдаю». «Знаю. И когда ты его отдашь, как полагаешь?» «Вот на этот вопрос я пока ответить не могу. Пока отдаю. И у меня карьера быстро двигается. Даже если увольняться, то все равно лучше с места повыше. И про долг я не шучу. Хотя бы потому, что выживших, которым требуется помощь на материке, еще много. А я могу помочь и помогал. Пока вот так не вышло с тем неудачным разведполетом». «Объяснять, что удачнее всего работает тот, кто начинает раньше других, тебе не нужно?» Майк посмотрел мне в глаза. «Нет, не нужно. Но мне надо подумать. Я даже не знаю, что может здесь сработать и за что взяться». «Мы и кредиты начнем выдавать где-то через месяц. Так что думай. И принимать решение буду я». «Я могу заняться», — — сказала ей Нина. — Все равно дома сижу, а Сашка меня на весь день не загружает. — Ну да, она может, в принципе. Когда-то, когда мы только познакомились, у нее было маленькое агентство по недвижимости. И она притом не прогорала. А потом она вполне успешно рулила пару лет рестораном в Пуэрто-Банусе, который принадлежал нашему знакомому, который сам жил в Лондоне. Ресторан? Ресторанов здесь уже многовато, весь центр города ими заполнен. Нужно что-то новое. Строительство? Думать надо. Давай подумаем. Это уже Янине. Я же сказал, что не против. В общем, этим коротким диалогом деловая часть встречи и исчерпалась. Майк сказал, мы услышали. Дальше просто болтали. Нет, болтал скорее я, меня слушали. Рассказал про высадку на крышу Брейкерс, про захват парома в Нассау, рассказывал про Южную Каролину и наши рейды по ней. Разве что рассказ о том, как нас сбили над Андерсоном и как я убегал от выживальщиков, получился сильно отредактированным. Про падение сквозь крышу пришлось сочинять на ходу. Главное потом самому подробности не забыть. Вдруг снова разговор зайдет. Когда сам расспрашивал о происходившем, душа радовалась. Майк рассказывал, что сделал с яхтой. Янина про то, как ездит с детьми в школу и встречается с другими мамами. Никаких приключений. Вообще. Это ведь счастье, когда в жизни нет приключений. Просто в обыденности люди это не всегда понимают. Единственная неожиданность — Ярок машину матери берет. Потом сообразил, здесь правила американские. За руль с 16 можно. Подумал, что надо было бы и ему тогда что-то с материка добыть. Место на грузовом судне копейки стоит. Что одну машину везти, что две. Без разницы. Впрочем, завтра с контейнером ему скутер прилетит. Пусть пока на нем ездит. Нечего машину долбать. Посидели хорошо, под конец все хором уже начали зевать. Майк попрощался, уселся в маленький серебристый Ниссан и уехал. Я подумал, что ему еще на лодку пересаживаться, потом на яхту карабкаться. Мне бы уже лень было. Совсем растащило от еды, вина, воздуха, спокойствия, близости жены. «Золотая, мне бы пакет какой-нибудь, вроде мусорного», — спросил я, когда уже зашел в спальню и стащил майку. «Есть у нас? Сейчас принесу». Принесла. Действительно мусорный, то есть то, что и нужно. Теперь его на гипс намотать и пластырем закрепить. С ноги стащил сетку, потом осторожно, подливая перекись водорода каплями под марлю, сдернул тампон. Рана вроде опять затянулась и опять лопнула. И сколько так будет продолжаться? «Сильно как?» Янина даже поморщилась, глядя на рассаженную голень. «Не сильно, просто неудобно. Тебе в душе помочь?» Вопрос был задан со смыслом и с улыбкой. «Помоги уж!» — ответил я. «Сам ведь не справлюсь!» Сашка спит, комната Ярика далеко, а я дома с женой. И черт, я ведь ее хочу, очень хочу, тоже хочу. Вот так вот.